Судя по всему, в 1880 году Александр Николаевич пришел к мысли, что пора отбросить страхи и сомнения и завершить начатое им здание великих реформ. Заминка январского особого совещания его не смущала. Милютин хорош в военных и дипломатических делах. Горчаков, к сожалению, впал в старческое помешательство. Валуев ослабел духом, взялся вдруг за писание романа «Лорин». Ну, могут ли они переломить сопротивление охранителей, переубедить наследника, вдохновляемого Победоносцевым? Все надежды император возложил на другой. Видимо, не только решительность, ловкость и организаторские способности привлекли Александра Николаевича в Лори с Меликовой. Было что-то еще, сказанное обоими, что создало между ними особые отношения. Следующий в переплетениях правительственных сфер Перец 18 февраля записывал в дневник: «Против Лориса большая оппозиция в высших кругах. Главную виною ставится ему то, что он в погоне за популярностью совершенно распустил печать, дозволяющую судить не только свободно, но и дерзко и резко про все и всех. Несмотря на все эти обвинения, Лорис всемогущ». А секрет был прост. За Лорисом стоял царь. О Лорис Меликове стоит сказать особо. Его влияние на самого государя и на все важнейшие решения тогда было огромно. Недаром позднее некоторые историки говорили об эпохе Лорис Меликова. В периоды кризисов и затруднений любая разумная власть стремится не только к поддержанию нормальных условий жизни, но и к установлению новых, более удобных и выгодных для нее и общества. Хитрый армяшка, как называл сам себя Лорис, вскоре ощутил усталость царя и пассивное отношение к идее преобразований, которая буквально носилась в воздухе, была в уме и на языке у многих. Лорис вознамерился осуществить то, чего давно желали многие. У него вполне доставало знаний и практической сметки для проведения государственных преобразований. И не менее важно то, что он обладал и ловкостью царедворца, знающего, на какие рычаги следует нажимать для приведения в ход государственного механизма. Лорис Меликов зачастил к княжне Долгорукой. Злые языки говорили, что он едва ли не часами у нее сидит, и то поет романсы, то рассказывает занятные байки. На слухи и сплетни Лорис большого внимания не обращал. Он призвал к себе редакторов ведущих петербургских газет и побеседовал с ними, щеголяя либеральными фразами. Всемогущий диктатор объявил о смягчении цензурного гнета и обратился к обществу за поддержкой. По его словам, исполнение намеченной им программы потребует от 5 до 7 лет, в течение которых будут расширены права земств, полиция будет поставлена под контроль закона, печати будет позволено обсуждать действия правительства и так далее. Со следующего дня поддержка общества ему была обеспечена. Влиятельная пресса окрестила его правление диктатурой сердца. Большое внимание Лорис уделял и наследнику. С великим князем Александром Александровичем он не мог сойтись запросто, однако тот все глубже входил в государственные дела, и образовалась основа для сближения. Лорис Меликов нередко получал такие записочки. 21 февраля 1880 года. Аничков дворец. «Любезный граф, если вы не слишком заняты, если вам будет возможно, прошу вас очень заехать ко мне сегодня в 8:30 часов вечера. Мне бы хотелось поговорить с вами, Александр». 27 февраля 1880 года. «Любезный граф, можете ли вы заехать ко мне сегодня вечером в 9 часов? Если же вы заняты и вам нет времени, пожалуйста, не стесняйтесь. Я могу назначить другой день. Давно с вами не виделся и не говорил, Александр». Лорис находил время заехать в указанный час. Он передавал великому князю документы о террористах, в частности, полную копию показаний Гольденберга. передавал то, что считал нужным, из своих докладов государю, на которые Александр Николаевич не всегда приглашал наследника. Лорис твердо рассчитывал обрести в Александре Александровиче союзника и ослабить антиреформаторское, охранительское влияние Победоносцева, чьими идеями до недавнего времени только и питался великий князь.